Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. Любовь во время пандемии. Глава первая. Лучшая подруга может позвонить когда угодно, причем время для звонка выбирает она сама. Утро, день, вечер или середина ночи – это не важно. Главное, что у нее появилась какая-нибудь сногсшибательная новость. Заморина не давала о себе знать так давно, что Вера уже забыла, когда они разговаривали по телефону в последний раз. А уж не встречались и того дольше – год, а то и полтора. Бережная не сомневалась, что у Инки появились новые интересные знакомства или постоянный достойный ее поклонник, показывать которого подруге не следует, потому как мало ли что может случиться. Мужчины, как хорошо известно, всей лучшей половине человечества – народ непредсказуемый. Мобильный подзаряжался на прикроватной тумбочке, отвечать на вызов не хотелось. А когда Вера взяла аппарат и увидела, что ее домогается Заморина, и вовсе пожалела, что не отключила телефон. Половина второго ночи, но нажать на кнопку все же пришлось. «Ты спишь?» – прозвучал в трубке вкрадчивый голос подруги. Только она могла спросить так, словно не сомневалась, что спящие люди общаются по телефонной связи. «Я умерла», — тихо ответила Бережная. «Ну, раз ты не спишь», — обрадовалась Инна, — «тогда слушай, знаешь, кого я сегодня встретила?» «Деда Мороза», — ответила Вера и напомнила. «Сейчас почти 2 часа ночи». «Правда?» — не поверила подруга. «Ой, а я только что из клуба вернулась и на часы не посмотрела». «Из какого клуба?» — удивилась Вера. «Все же закрыто. Коронавирус бродит повсюду». «Есть места, куда пускают», — уклоняясь от прямого ответа, промяукала Заморина. «Так вот, оглянулась я по сторонам и вижу, что за соседним столиком сидит Витя Малеев. Правда, я его не сразу узнала, а потом решила, что обозналась, а затем он подошел сам. Я не знаю такого человека и не видела его никогда», — начала злиться Бережная. «Зачем ты звонишь?» «Он в общаге нашей жил, на кораблестроителей, не помнишь разве?» «Да я никогда не жила в вашей общаге, если ты помнишь. Была там пару раз, когда к тебе заходила. Да и потом, если не ошибаюсь, ты сама там только половину первого курса кантовалась». «Ну, я потом туда заходила часто к девочкам. Скорее, к мальчикам». «Ну и что? Молодая была, наивная и неопытная». Вера поднялась с кровати, понимая, что разговор затягивается. Подруга в трубке помолчала, а потом поинтересовалась осторожно. «Ты что, обиделась, что я тебя разбудила? Так завтра все равно суббота, на работу не надо, и потом пандемия эта, все равно всех на улицах хватают». Бережная включила чайник. «Ты должна его помнить», — продолжила разговор Заморина. «Мы с ним, то есть я с ним познакомилась на дискотеке в общаге. Мы с тобой туда пришли. Потом к тебе подошел Женька Бережной и пригласил на танец. Ты мне еще свою сумочку оставила на хранение. А ко мне тогда как раз Малеев подкатил. Стали мы с ним разговаривать, потом ушли. А я твою сумочку забыла. Потом мы вместе ее пытались найти». «Это я пыталась отыскать и тебя, и свою сумку, в которой были студенческий билет, проездной, мобильный и вся стипендия. И я не знала, как мне через весь город домой добраться». «Ну прости, чего ж теперь об этом? Да и стипендия копеечная была». «Малеев, Малеев», — вспомнила Бережная. «С исторического? Тот Малеев, который еще статью для университетского сборника написал? Все ее обсуждали потом». На 4-м курсе, когда у Веры начались отношения с будущим мужем, и они стали встречаться ежедневно не только на факультете, Женька признался ей, что работает над серьезной статьей о необходимости изменения сроков исковой давности по налоговым преступлениям. Время это отнимает немало, а потому... «То есть мы не будем больше встречаться?» — догадалась Вера и почувствовала, как обида сдавила сердце. «Нет, на факультете мы будем видеться, но потом мне надо мчаться в публичку. Я пробил себе пропуск в научные залы, а еще я встречаюсь с лучшими адвокатами города, которые специализируются на подобных делах. Это такие занятые люди, все дни у них поминутно расписаны, а потому подводить их никак нельзя». Работал над статьей он долго, в результате чего у него появились серьезные связи в адвокатской среде. И вот однажды Евгений, опоздав на первую пару, подскочил к ней в перерыве, открыл свой кейс и достал из него книжку. «Вот, выпросил в университетской типографии, в конце недели сборник поступит в университетский киоск, но я хочу, чтобы ты первая взглянула и оценила». Вера открыла книжку и увидела на титуле надпись, сделанную рукой сокурсника. «Верунчику от одного из авторов этой книги». Бережной поцеловал ее в щеку и шепнул. «Теперь я свободен для тебя навсегда». Следующей была лекция по уголовному праву. Вера, как обычно, расположилась с Евгением в заднем ряду. Бережной бешено конспектировал, а она открыла книгу и посмотрела оглавление. Статья ее будущего мужа шла второй, а первой была поставлена работа студента исторического факультета с притягательным названием «Что есть истина». Вера решила начать чтение с самого начала сборника. «На свете, брат Горацио, есть многое такое, что нашим мудрецам неведомо. Но скажу я тебе, любезный читатель, что есть и многое такое, что ведомо, но истиной не является. Есть не просто истины, установленные пытливым, но неопытным умом, которые многие поколения считают аксиомами, а на самом деле это заблуждение и заведомая ложь. Волга впадает в Каспийское море. Для всех это аксиома, не требующая доказательств. А на самом деле Волга впадает не в Каспийское море, а в реку Кама. Не может же полноводная река впадать в речушку, которая гораздо уже ее и уступает значительно в протяженности. Тем более, что Кама несет полные воды свои прямо, без особых изгибов и поворотов русла, а Волга, выбираясь с Валдайской возвышенности, извилиста и кишит мелководьями. Но ведь и Кама не впадает в Каспийское море. Как и Волга не впадает в Каму, потому что сливается она совсем с другой мощной рекой, продолжением которой стала Кама. Мощный поток, берущий свое начало на севере Уральских гор и несущий свои воды с севера на юг. Крупнейшая река Евразии, известная с глубокой древности под названием Ра-река. Так что же это за священное? Как тебе? Шепотом обратился к Вере ее друг. «Я только открыла», — тихо ответила Бережная. Статья Евгения была неплохой, даже очень неплохой. Но, зная своего друга, Вера не сомневалась. Даже если он подготовил статью сам, все мысли и рассуждения, изложенные в ней, были не Бережного. Он как будто написал свою статью под диктовку. Обороты речи, образы, примеры и даже снисходительность изложения — все, что делало статью привлекательной, было не свойственно Женьке, а вот работа студента-историка увлекла ее. Малеев упомянул о Великой реке лишь для затравки, для возбуждения читательского интереса, а в своей статье утверждал, что на Куликовом поле русские войска выступили не против Орды, а как раз наоборот, в поддержку великого хана Тахтамыша, который выступил в поход против Тамерлана, и в его отсутствие Мамай поднял мятеж против правителя Величайшей империи. Хотя автор сыпал историческими фактами, говорил о неточностях или откровенных подлогах исследователей, речь в статье шла о правде, о морали, о подлости и доброте. Вера читала и перечитывала текст, поражаясь тому, как много знает ее ровесник и как красиво и увлекательно он излагает свои мысли. Бережному она, конечно, сказала, что в восторге от его статьи и та лучшая в сборнике. «Правда?» — не поверил тот. А многие считают, что лучшая — работа Малеева. На истфаке некоторые вообще считают его гением. Он в прошлом году опубликовал две детективные повести. Девочки за ним табуном ходят. Так что, если ты имеешь какие-то виды... Теперь Вера сидела на кухне своей квартиры и пила чай, слушая то, что ей вещала в трубку подруга. «Виктор стал известным писателем. По его книгам даже детективные фильмы снимают. Помнишь сериал, где было убийство на корпоративе?» «Я не смотрю сериалы». «Но все равно Малеев сейчас популярен. Выглядит очень прилично. Костюм, дорогой, ботинки, галстук. Я ему предложила, то есть он сам предложил где-нибудь посидеть, вспомнить былое». «А вам есть что вспоминать?» «Нет, просто поговорить о студенческих годах». «Золотое было время. Если хочешь, присоединяйся. Мы ведь с тобой уже давно не тусили». «Да, мы с тобой вроде как... Последний раз, когда ты мне звонила, сообщила, что у тебя появился человек с серьезными намерениями. А я в нем разочаровалась, с ним скучно. Утром он уходит на работу, вечером возвращается и говорит, что устал, даже телевизор не смотрит. Сидит в кресле, какие-то технические книжки читает. Он инженер какой-то, стыдно было даже знакомым об этом говорить. Я предложила ему в мою фирму перебираться, а он ответил, что свою работу любит. Но ты говорила, что он тебе нравился. Ну и что с того, в шалаш, что ли, с ним переселяться? Кстати, а Малиев женат? Замурина хихикнула, вероятно, она и сама хотела поговорить об этом, а подруга опередила ее. «Не спросила», — призналась она, — «но кольца на пальце нет». И вдруг Бережная вспомнила, видела она прежде Виктора Малеева и даже разговаривала с ним. Именно в тот самый вечер, когда Замурина затащила ее в университетскую общагу на дискотеку. Он подошел и пригласил Веру на танец, но она отказала, потому что поняла, что когда она встанет с хлипкого стульчика, то со своими каблуками будет выше ростом, чем этот паренек, и тогда он почувствует себя неловко. И она отказала, а именно в этот самый момент к ней подлетел Женя Бережной, и она пошла с ним. Даже песню помнит, звучавшую в тот момент в зале. «Как упоительны в России вечера». После этого невысокий студентик поздоровался с ней на автобусной остановке, и она в ответ кивнула ему. Еще раз видела его в главном здании университета. Но оба сделали вид, будто незнакомы. Малиев был с худенькой девушкой в темных очках-авиаторах, а Вера шла под руку с будущим мужем. А еще рядом прилип Илья Цыгалов. И никто из них троих не мог представить, чем закончится их дружба. Но она шла тогда по длинному коридору и чувствовала, что он смотрит ей вслед. Смотрит. Невысокий, скромный, очень обаятельный паренек с темными волосами и в потертых до белизны джинсах. «Значит, ты не пойдешь с нами?» — с надеждой поинтересовалась подруга. «А зачем мне вам мешать?» «Ну ладно», — вздохнула Замурина. «Придется мне одной. Ну ладно, я перезвоню завтра». И тут же она попрощалась, на всякий случай, чтобы Вера не успела передумать. Возвращаться в постель уже не хотелось, тем более, что завтра и в самом деле выходной, и он уже наступил. Бережная открыла компьютер и набрала в поисковике «Последняя книга Виктора Малеева». Тут же появилась картинка с обложкой и цена, за которую можно скачать текст. Роман назывался «Та, что всегда за спиной». Мама домой вернулась поздно, даже очень поздно. Было далеко за полночь, и уличный фонарь, лампа которого торчала как раз на уровне окна их квартирки, ослеплял неоновым светом. Инна лежала на своем диванчике, накрывшись с головой дырявым пододеяльником, заправленным в него стареньким пледом. Мама вошла и опустилась на свою кровать с такой скоростью, что, видавший виды, пружинный матрас вскрикнул от ужаса, хотя ему приходилось испытывать и не такие потрясения. «Повезло, Зинке!» произнесла мать, весело и зло уверенная, что дочь не спит. «Отхватила себе кооператора. Петр Петрович, конечно, старше ее на 20 лет, но она у него будет жить, как у Христа, за пазухой. Стол, конечно, был шикарный. Там тебе и то, и это, сплошные деликатесы. Даже печень трески была. Во как! Это мы по своей темноте грибочками да огурчиками закусываем, а у богатых все как у людей. Я тоже эту тресковую печень попробовала. Ничего вкуснее не едала. Жаль, мало досталось. Все на нее как накинулись. Повезло Зинке. А за что? Ведь как была потаскуха, так и останется». Инна лежала под одеяльником, боясь пошевелиться. Еле сдерживаясь, чтобы не заорать от ненависти к Зинке, к ее свадьбе, к незнакомому кооператору Петру Петровичу, к убогой квартирке, в которой приходится жить, к дырявому пододеяльнику, к родному городку и к матери, выпивающий почти ежедневно и непонятно с кем. Веру увлекло повествование о жизни некрасивой провинциальной старшеклассницы, над которой издеваются и потешаются и в школе, и во дворе, она отчаянно мечтает лишь об одном — уехать в столицу, чтобы стать валютной проституткой. Девушка бросает школу, выходит на трассу, надеясь автостопом добраться до города своей мечты. Ее подбирают дальнобойщики, насилуют, а потом выбрасывают на обочину. И вдруг Бережная поняла — что имя своей героини Малиев подобрал не просто так. Неужели он описывал Замурину, как он ее представляет себе? Но Инка из благополучной семьи. Папа — судья, мама — известный адвокат. Скорее всего, это случайное совпадение, ведь с подругой Бережной он не виделся без малого 2 десятка лет и забыл о ее существовании, тем более, что их ничего не связывало, кроме того, вечера с танцами.